40. I saw her standing there. И вот я увидел, стоит она. Английский. В марте 1974 года Пол и Линда Маккартни отправились в Лос-Анджелес на награждение премии «Оскар». «Life and Let Die» номинировали на звание лучшей песни к фильму. Незадолго до отъезда в Лондоне их посетила Йока. Она явилась к ним, одетая во все черное, казалась встревоженной и подавленной. Она говорила о романе Джона Спенг и гадала, на совсем ли распался ее брак. Маккартни уже слышал о злоключениях друга в Лос-Анджелесе и быстро узнал их симптомы. Он спросил Йока: «Ты еще его любишь? Если бы я к нему явился и сказал: слушай, не дури, она тебя любит, и путь назад открыт, ты бы не возражала?» Йока ответила, что да, Джона она до сих пор любит, однако назад примет только на определенных условиях. Главным образом, Джон должен вернуться в Нью-Йорк, и сразу жить с ней он не будет. Пускай ухаживает за ней, как за незнакомой женщиной, и начнет все сначала. Будучи в Лос-Анджелесе 28 марта, на студии звукозаписи Record Plant Пол принял участие в очень расслабленном джем-сейшене с Джоном и еще с целой толпой музыкантов, в том числе Стиви Уандером. Джон и Пол кратко спели дуэтом в старой R&B песне «Stand by Me». Однако они были далеко не в форме, как, впрочем, и все присутствующие. Пол договорился, что на следующий день они с Джоном встретятся в доме, который снимала Пэнг. Леннон и Мэй жили в Санта-Монике, прямо у пляжа. И жилище их превратилось в подобие общежития. В него стекались гуляющие рок-звезды и их спутники. С ними жили Ринго Стар и Кит Мун. Устраивали вечеринки у бассейна и спали до обеда. В доме стояло пианино. А если Пол видит пианино, он садится и играет. Вот и на сей раз он исполнил несколько песен The Beatles, а Стар и Мун подпевали ему. Наконец и Джон вышел к гостю. Они встретились во дворе и толком не знали, как себя вести друг с другом. Наконец Джон, быть может, вспомнив Артура Янова, сказал: «Надо прикасаться к людям», и они обнялись. Затем поболтали немного, пока Пол не дал понять, что желал бы побеседовать наедине. Закрывшись с Джоном в комнате, он передал ему слова Йока. «Потрясающий эпизод. Воплотилась в жизнь «She loves you». Трудно сказать, как он повлиял на дальнейшее отношение Джона с Йока. Воссоединились они не скоро. И все же, для чего это было Полу? Быть может, он до сих пор надеялся, что его дружба с Джоном воскреснет, и знал, что этого не случится, пока Джон не почувствует себя в стабильном и надежном положении. Мэй старалась как могла, но, безусловно, дела Джона в Лос-Анджелесе шли из рук вон плохо. А Йока при всем своем тяжелом характере умела наводить порядок. Если Пол поможет ей вернуть Джона, быть может, Йока уже не будет видеть в Поле угрозу их отношениям и благословит их на совместное творчество? Человек, который написал «Hey Jude», по-прежнему хотел, чтобы друг его был счастлив или, по крайней мере, не так несчастен, как сейчас. Неверно будет утверждать, что все это время Леннон ничего не соображал. Он писал больше, чем в последний год, проведенный с Йока, и пока его не одолевали горестные припадки, пребывал в хорошем настроении. Это видно потому, как он тогда общался на публике. Также и в песнях его обида и цинизм уступили место теплой ностальгии. Особенно ярко она проявляется в песне номер 9 «Dream» из альбома «Walls and Bridges». В интервью 1980 года Леннон в компании Йока преуменьшает ее значение. «Да я просто что-то накалякал. Сел и записал. Никакого вдохновения не было. Просто пересказал сон, который мне приснился». Его словам, однако, противоречит все, что известно об этой песне. Вокруг припева «Бессмыслицы» Леннон выстроил сложную, любовно сочиненную композицию, которая напоминает прозрачный летучий сон о прошлом. Название ее отсылает к «Revolution No. 9», экспериментальной песне-коллажу, которую он написал для White Album. Кроме того, Леннон соорудил дурманную, психоделическую струнную аранжировку, которая делает трек самым битловским из всего, что он написал после распада группы. И если «God» и альбом «Plastic Ono Band» явили собой реформацию Джона Леннона, циничное, иконоборческое отвержение «The Beatles» и 1960-х годов, то «Number Night Dream» — это его контрреформация. Песня так и говорит нам: «The Beatles — это все-таки настоящее волшебство». Джон уверовал снова. Изначально Джон хотел назвать «Number Nine Dream» по-другому — «Walls and Bridges». Однако в конце концов оставил это название для альбома. В нем Джон выразил человеческую тенденцию отгораживаться от других и одновременно искать с ними связи. «Стены защищают или удерживают нас внутри, так или иначе не дают выйти наружу, а мосты ведут в новое место». Над этим треком он начал работать буквально через несколько дней после встречи с Полом. Когда летом 1974 года Джон и Мэй переселились в Нью-Йорк, одними из первых к ним в новую квартиру пришли Пол и Линда с детьми. Джон и Пол целый вечер травили байки о Ливерпуле и Гамбурге. В сентябре Джон стал гостем на субботнем шоу нью-йоркского радиоведущего Денниса Элсоса. Когда его спросили, не виделся ли он в последнее время с другими битлами, Джон ответил, что недавно провел с Полом вечерок-другой за Бажале, предаваясь воспоминаниям о славной юности, когда нам было по 38. Элсос сделал вывод, что отношения с другими битлами сердечные, на что Джон воскликнул: самое теплое, дорогуша!» Нет ни следа желчи, которой он плевался в 1971 году, и которая отчасти вернется в 1980 году. Нет и громких политических заявлений. Джон говорит оптимистично, игриво, и кажется доволен собой. Примерно в это же время он спросил Мэй Пэнк: «А если мне начать снова сочинять с Полом, что скажешь?» Демонстрируя, как спокойно теперь относится к наследию The Beatles, Джон Леннон сыграл в кавере Элтона Джона на «Lucy in the Sky with Diamonds». Тур по США Элтон закрывал концертом в спортивном комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке 28 ноября 1974 года. Некоторое время назад, сыграв клавишную партию «Whatever gets you through the night», Элтон заставил Леннона пообещать: если песня доберется до первой строки, они выйдут на сцену вместе. Леннон согласился, потому что не верил, что такое случится, а оно случилось, и Элтон призвал его сдержать слово. Репетируя концерт, они договорились, что сыграют «Whatever get you through the night», «Lucy in the sky with diamonds» и что-нибудь третье. Элтон предложил «Imagine». Джон не согласился. Он хотел спеть еще одну песню за Beatles, и чтобы это была песня Пола. Он хотел «I saw her standing there». Видимо, его очень захватила эта идея. Джон уже 2 года не выступал перед публикой. В день концерта его рвало от страха. Однако вечером он, преодолев себя, встал за кулисами и стал ждать своей очереди. Когда Элтон объявил его, Джон вышел на сцену под самые оглушительные овации, какие можно вообразить. Любовь и восторг накрыли его, как цунами, мощное и бесконечное. Джон обернулся к музыкантам Элтона, как бы вопрошая: «Это что?» «Это тебя встречают, Джон», — беззвучно отвечали они. Отыграв первые две песни с оглушительным успехом, Джон объявил «I saw her standing there». «Мы все думали, какой бы песней закончить, да побыстрее, чтобы мне сбежать отсюда и вывернуться наизнанку. И решили, что исполним композицию моего давнего, ныне бывшего поклонника по имени Пол». Появление Леннона в Madison Square Garden не состоялось бы без Тони Кинга, известного в музыкальной индустрии посредника, который тогда работал на него. Он обеспечил места для Йока и одного сопровождающего. Йока отправила за кулисы 2 цветка гордении для Джона и для Элтона. Джон вышел на сцену с цветком в петлице. Йока также присутствовала на вечеринке, состоявшейся после шоу. В дальнейшем и она, и Леннон будут говорить, что вечер этот положил начало их воссоединению. Оба преувеличивали. По-настоящему воссоединятся они только через несколько месяцев. Однако Кинг считает, что Джон уже двигался в ее направлении, даже если этого не сознавал. Джон любил Мэй, однако та не интриговала его так, как Йока. С одной лишь Йока он чувствовал, что находится в руках всезнающего существа. К тому же Леннон устал от богемной жизни. Ему по душе были просторные комнаты Дакоты. В них он чувствовал себя как король. Йока нравилось быть знаменитой, и она, вероятно, неплохо понимала, что статус ее неразрывно связан с именем Джона Леннона и от него же зависим. Она по-прежнему любила его. И она приняла решение. «Знаешь что, Мэй?» — обратилась она к Пэнк прохладным тоном. «Я подумываю забрать его обратно». Словно бы речь шла о картине, которую она на время одолжила Пэнк. Та расстроилась, но смирилась с неизбежным. Йока всегда получала, что хотела. Йока, впрочем, не в игры играла. Вскоре после концерта в Мэдисон Сквер Гарден Тони Кинг встретился с ней близ Дакоты выпить чашку кофе по предложению Леннона. Он ожидал, что увидит властную, надменную царицу, но стоило речи зайти о Джоне, как Йока разразилась рыданиями. В ноябре Пол и Уинкс явились в Эбби-Роуд работать над новым альбомом под названием «Venus and Mars». Сначала они с Линдой хотели отчасти записать его в Америке и спланировали поездку в Новый Орлеан, город, живущий в ритме черного R&B. Разговаривая как-то с Джоном, Пол подал ему идею, не встретиться ли им в Новом Орлеане. Мэй Пэнк вспоминала, что Пол позвонил им в январе, надеясь подтвердить встречу. Супруги Маккартни собирались в путь. Повесив трубку, Джон с восторгом говорил, как здорово будет съездить в Новый Орлеан и пообщаться с Полом. Мэй подозревала, что Пол начнет убеждать его сделать совместную запись, и что в глубине души Леннон очень хочет этого. В письме Дереку Тейлору Леннон пишет, по обыкновению с орфографическими выкрутасами, что в январе собирается записывать трек с Дэвидом Боуи, а потом, наверное, в Новый Орлеан повидаться с Маккартни. Еще до наступления Рождества бывшие участники группы договорились об официальном расторжении партнерства The Beatles. После 4 часов юридических проволочек был, наконец, составлен документ. Поскольку и Джон, и Пол, и Джордж находились в Нью-Йорке, они решили встретиться в отеле «Плаза» и подписать бумаги там. Однако Джон, который пребывал в Дакоте, не явился в отель. Напрасно Харрисон орал на него по телефону. Вместо себя Джон прислал воздушный шарик с прикрученной к нему запиской. «Послушайте этот шарик». Джон объяснил, что не явился, потому что его астролог счел день неподходящим. Йока стала страстной последовательницей астрологии и нумерологии. Джон, впрочем, подписал бумаги вскоре, во время поездки в Диснейленд во Флориде, с Мэй, Джулианом и Синтией. Поездка состоялась благодаря Мэй. Ее кампания по воссоединению Джона с сыном шла с переменным успехом. Через 3 месяца Джон скажет в интервью, в шутку, в которой много горькой правды. «Пожалуй, Пол нравится Джулиану больше, чем я. У меня такое подозрение, что он предпочел бы, чтобы Пол был его папой. К несчастью, ему достался я». Итак, в январе Джон оказался на распутье. Юридические баталии за битловское наследство остались позади. Впервые за сольную карьеру он добился настоящего признания и успеха. На его счету были и сингл, и альбом, занявшие в хит-параде 1-е место. «Walls and Bridges» дорвались до вершины благодаря успеху «Whatever Get You Through the Night». Он поработал с 2 крупнейшими молодыми звездами на свете. Madison Square Garden напомнил ему, какой горячей любовью он пользуется. Вот-вот он снова начнет сотрудничать с самым близким другом и партнером. Бесчисленные новые дороги раскинулись перед Джоном Ленноном. А он развернулся и пошел назад. Йока позвонила на квартиру Леннона и Пэнк с новостью. она нашла лекарство от курения — гипноз. Она хотела, чтобы Джон попробовал лечение, правда, для этого ему придется на несколько дней переехать в Дакоту. Джон не возражал. В конце концов, Йока часто назначала встречи и в последний момент отменяла их. Все зависело от звезд. Пэнк понимала, что Йока играет с Джоном. Хуже того, она видела, что Джону это нравится. Она чувствовала, что теряет его. И вот в начале февраля Йока объявила, что звезды сошлись. Джон отправился в Дакоту на сеанс гипноза. Он так и не попал в Новый Орлеан. Стоя на сцене в Мэдисон Сквер Гарден, Джон разделил свой звездный час с Полом, точно так же, как много лет назад решил разделить с ним свою группу. Почему же в минуту, когда все внимание было направлено на него, он не выбрал одну из собственных песен и настоял, что споет песню Пола? И почему назвал его имя, когда для рядового зрителя эта песня была просто очередным хитом The Beatles? «I saw her standing there» — это не просто провозвестник успеха The Beatles. Это песня о начале новых отношений, таких, которые суждены самой судьбой, которые затмевают все окружающее. «Разве мог я танцевать с другой?» Я считаю, что Джон в тот момент потянулся к образу Пола, потому что ему было слишком страшно одному. Визжащая толпа горячила его, а ее животный голод наводил ужас. Он был очень доволен сольным успехом и переживал, сможет ли когда-нибудь повторить его. Все, что не восторгало его, одновременно сбивало с ног. И не было рядом лучшего друга, который всегда выходил на сцену вместе с ним. Единственное, что Джон мог сделать — позвать его по имени.